Глава 18. Нет, это не было разумным жестом или осознанным решением. Слепой инстинкт, голос крови. Ведомая им, Джинни потянулась и впилась в гладкую кожу зубами, оставляя понятный для любого оборотня знак. «Мое, не трогай». Рот наполнился кровью, пряной и сладкой. Араум громко выругался и отпрянул, разрывая их связь. Волчица разжала зубы и обиженно заскулила. «Дженни, твою мать, какого хрена?» На его лице читалось такое неподдельное возмущение и обида, что девушка невольно прыснула и тут же скорчила виноватую рожицу. «Прости, дай я...» Она потянулась было залезать ранку, но демон ловко уклонился. «Хватит меня жрать, вампирша недоделанная!» «Извини!» — она снова захихикала. «Я не специально. Дай залежу». «Угу, случайно прокусила во мне дырку!» — проворчал он, но больше не возражал, когда девушка подползла ближе и принялась тщательно вылизывать следы от своих зубов. «Детка, что с тобой? Зачем нужно было устраивать такое в финале? Ты бы мне еще член откусила». Не подавай таких идей. Кровожадно облизнулась Дженни, а потом прильнула к своему мужчине и уставилась на него снизу вверх, состроив максимально умильную рожицу. «Прости, мне захотелось как-то тебя пометить». Говорить о том, что метка теперь навсегда будет с демоном, сохранившись отпечатком на ауре, она не стала. Неизвестно, как Раум отреагирует на такую новость. Он сердито фыркнул. «Мне тоже постоянно хочется тебя пометить, Дженни, свободная волчица. Но я же не кусаюсь». От радости перехватило дыхание. Дженни с готовностью отвела от шеи прилипшие волосы и откинула голову. «Кусай!» — попросила она. По лицу Раума было видно, что предложение не показалось демону заманчивым. «Ты серьезно? Дженни, любительница экстрима?» — спросил он с таким видом, словно интересовался, не ударилась ли она головой. «Да, укуси меня, пожалуйста!» Она поймала себя на том, что почти умоляет, и осеклась. Еще не хватало. Он скептично фыркнул, склонился над ее шеей и укусил. Довольно больно, но даже не до крови. «Сильнее не можешь?» «Пф, детка, ты меня с Арманом не путаешь?» Демон отстранился, недовольно разглядывая бледнеющие следы своих зубов на ее коже. «Нет, засосы смотрятся симпатичнее. Если ты очень хочешь, я могу сделать тебе больно. Дженни мазохистка, но ты вроде раньше никогда не отличалась любовью к подобным играм». «И сейчас не отличаюсь». Она помотала головой, стараясь не выдать своего разочарования. «Не укусил. Точнее, укусил, но не так, как надо. Не пометил. И правильно, наверное. Раум не знает об особом смысле меток, которые в союзе волков символизируют брачную клятву. Вырванная обманом, она все равно не будет иметь силы. Это все волчица, полоумная, невоспитанная бестия, чтоб ее. «Прости», — еще раз покаянно повторила девушка, пряча взгляд. «Не знаю, что на меня нашло». «Прощаю». Демон привлек ее к себе, обнял и щелкнул по носу. «Но больше так не делай. Я не люблю игры с болью. Но если уж ты настаиваешь на них, рыжая, запомни, я всегда сверху». А потом поцеловал ее. До того жарко, страстно и непристойно, что все подробности только что случившейся близости заново вспыхнули в памяти, пробежали по телу мучительно сладкой дрожью. И Дженни вдруг осознала сразу несколько вещей. Во-первых, она больше не свободна. Навсегда связана вот с этим невыносимым и замечательным типом. Причем предупредить его о последствиях, к которым приведет близость, так и не удосужилась. И неизвестно еще, понравится ли Рауму эта новость. Во-вторых, она больше не чувствует его эмоций. От этого стало обидно. Словно ей позволили заглянуть в другой мир. Чужой, незнакомый, притягательный и опасный. А потом с размаху захлопнули перед носом дверь. Теперь понятно, почему говорят, что близость со своей парой дарит ни с чем не сравнимое наслаждение. Как жаль, что Раум не оборотень и не способен почувствовать все, что чувствует Дженни. И в-третьих, она совершенно не против повторить. «Да, с тобой не соскучишься, Джен», усмехнулся демон, отрываясь от ее губ. «Ты точно волчица, а не самка богомола. Я слышал, они отгрызают самцам голову после секса». «Что? Я не...» Она начала было протестовать, но поймала его улыбку, насмешливую и теплую. Раум нежно провел пальцем по припухшей нижней губе. «Впрочем, оно того стоило. Самый крышесносный секс в моей жизни. Как насчет еще одного захода?» «Можно», — краснее согласилась девушка. «Вот только мне бы в ванную». Но конструкция шатра отродясь не предполагала ванной. Так и выясняется, что заниматься сексом в типе, находясь в десятки миль от любого жилья, не самая лучшая идея. «Да, помыться не помешает. Можно там и повторить». Раум поднялся и потянул девушку за собой, принуждая встать. «Пойдем». «Куда?» «Пф, детка. Тут снаружи куча горячих ванн на любой вкус». Робкие возражения о святом месте и спящих под долиной духах огня демон слушать не стал. А когда Дженни заупрямилась, не желая выходить из шатра, просто поднял ее на руки и понес. За прошедшие часы воздух стал еще холоднее, но от горячей воды по-прежнему поднимался пар. И все пространство над источниками было затянуто белым туманом. Ледяной воздух ожег тело. Но Раум, чертыхнувшись, щелкнул пальцами, и чувство холода ушло. Теперь тело как будто обдувал сухой и жаркий ветер. Демон донес ее до ближайшего источника и опустил в воду. Сам чуть отошел, разбежался и нырнул. Красиво, как на показательных выступлениях по плаванию. Вошел в воду почти без брызг, неслышно. Дженни завистливо вздохнула. «Вот ведь позер!» А потом завизжала от того, что кто-то дернул ее за ногу. От неожиданности девушка оступилась и ушла под воду с головой. Но тут же вынырнула, пылая жаждой мщения. «Ты! Да я тебя!» «Сначала догони!» Расхохотался демон и поплыл вдоль берега. Дженни зарычала и бросилась в погоню. Уже после первых минут стало ясно, что в воде она Рауму не соперник. Проклятый демоняка плавал лучше дельфина. Но сдаться без сражения не позволяла гордость, поэтому Дженни сцепила зубы и поднажала. Демон, напротив, сбавил скорость, и расстояние между ними стало сокращаться. Ободренная девушка заработала руками и ногами еще быстрее, уже планируя, как сейчас догонит его, навалится сверху, а потом... Потом не получилось. Демон снова ушел под воду. Дженни зашипела от разочарования и тоже остановилась, выискивая его на водной глади. Ну вот куда делся этот кошак водоплавающий? Кошак вынырнул прямо перед ней, снова напугав дейкоты, и стиснул в объятиях, словно не заметив ни ее возмущенного фырканья, ни кулаков, молотящих по его плечам. «Попалась», — промурлыкал демон, наклоняясь над ее лицом. «Будешь вырываться, подниму и уроню». И по лицу было видно, не пустая угроза, непременно поднимет и уронит. Дженни замерла, влюбленно глядя на него снизу вверх. Вид у Раума был лихой и совершенно несерьезный, Влажные волосы прилипли ко лбу, в глазах плясали веселые искры. Мальчишка, как есть мальчишка. Ничего не осталось от высокомерного аристократа или жесткого дельца. Но таким, беспечным, готовым шутить и дурачиться, он ей нравился еще больше. «Тогда я тебя укушу!» — пригрозила она. «О да, ты можешь!» Он досадливо потер след от укуса, который не спешил заживать. «Как же неудобно без регенерации!» Мимоходом кольнула совесть, но Дженни не стала ее слушать. Вид собственной метки на его шее завораживал. И да, себе можно не врать. Дико возбуждал. «Тебе идет!» Глаза Раума опасно сузились. «Идет, значит», — протянул он. Объятия превратились в стальной капкан, и Дженни, вжавшись в его тело, ощутила, насколько демон готов к продолжению их брачной ночи. «Ты ведь даже не раскаиваешься, Дженни Кусака». «Не-а». «А придется. Мое чувство справедливости требует как следует тебя наказать». С этими словами демон потянул девушку за волосы, заставляя запрокинуть голову и подставить губы для поцелуя. В этот раз не было осторожности и нежности, только грубый напор, дикая животная похоть. Не было и долгой прелюдии. Раум поднял ее, до синяков стиснув ягодицы стальными пальцами, и ворвался яростно, мощно, вошел сразу на всю глубину, заставив застонать от блаженства. Дженни оплела его бедра ногами, вцепилась в плечи. Что-то внутри замирало от страха. Вдруг не удержит. Но в то же время сознавать себя настолько маленькой и слабой рядом с мужчиной было восхитительно. Снова обрушились чужие ощущения. Его напор, агрессивное и собственническое желание овладеть, подчинить, спорить с которым не было ни малейшего помысла. И это было волшебно, непередаваемо, упоительно, не похоже ни на что. И прекрасно. Она горела в руках демона, чувствовала, как мощный горячий ствол скользит в ее теле. Каждый раз, когда он погружался полностью, из груди сам собой вырывался глухой животный стон. Слишком хорошо. Так остро и ярко, что долго не удержаться. На этот раз все случилось одновременно. Сладкая упоительная волна накрыла тело. Дженни вскрикнула и обмякла. Разделенный на двоих оргазм полностью лишил ее сил. Демон тяжело выдохнул сквозь зубы, глуша стон. Железная хватка его пальцев на бедрах ослабла, и девушка без сил опустилась бы на дно, если бы Раум не подхватил ее. Они замерли в обнимку, по плечи в воде. «Хорошо», — пробормотала Дженни, устраивая голову у него на плече. «Хорошо», — согласился он, целуя ее в закрытые глаза. «Но я, похоже, перехапал. Ты засыпаешь, Джен?» «Вовсе нет», — попыталась возразить она, вяло удивившись. «Почему в его голосе столько тревоги?» «Вовсе да», — отрезал демон и снова поднял ее на руки. «Спать». «Ладно», — спорить с ним не хотелось. Спорить с ним сейчас, сразу после слияния, после подчинения, растворения, признания его власти и права оберегать ее, вообще казалось неправильным. «Завтра. Еще раз». Наверное, ответ ей приснился. Не мог же Раум на самом деле сказать: «Может быть, посмотрим, как ты себя будешь чувствовать».